Глава 8. На следующее утро Дима везет меня в институт. Я прогуляла уже 4 дня, решила, что нужно показаться. Я молча тыкаю кнопки в поисках какого-то музыкального сопровождения для нашего сериала «Ничто не забыто. Почти». Т9 на лав-радио. Это идеальный аккомпанемент к нашей драме. Делаю громче, смотрю на Диму и кричу ему эту песню в лицо, чтобы только не дать ему сказать то, что он хочет сказать. Вдох, выдох, и мы опять играем в любимых. Дима делает тише. На протяжении всего времени, что мы вместе, Лиза, меня не покидает ощущение, что я должен оправдываться и извиняться. Оправдываться и извиняться. Он легонько бьет тыльной стороной ладони по рулю каждый раз, когда произносит «оправдываться и извиняться». Я согласна с тем, что он именно должен оправдываться и извиняться. Он обязан это делать. Да, я так действительно считаю. До конца своих дней. Ловим сладкие грезы на сказочных склонах. Ты спрашивал, почему я бросила тебя? Ты просто забыл, каким мудаком ты был. Я хотела, чтобы ты тогда умер. Вот как сильно я ненавидела тебя тогда, Дима. Ты просто ударился головой, сломал пару ребер и забыл. Ну, просто замечательно. Пустой покинуть мир, забыть пустые лица. Я сознательно пытаюсь умолить серьезность аварии. Удар пришелся на сторону водителя. Левый край капота был полностью вдавлен в салон. Когда я открыла глаза в машине после удара, я не смогла увидеть его из-за кусков искореженного металла и надутых подушек безопасности. Я увидела только часть его неестественно сложенной правой руки. Я не верю, что произношу эти слова. Я знаю, что было. Я звонила в больницу. Я узнавала у друзей. Они сдавали для него кровь. Я — нет. В его правой руке установлен металлический штифт, и сдерживающие винты можно легко нащупать под кожей. На его теле, от груди до пупка, белый тонкий шрам от разреза. Ему удалили разорванную селезенку. На его голове, под волосами, чувствуется след от удара о стойку. Тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, повлекшая за собой генерализированную посттравматическую амнезию. Он 2 недели был в коме. У него есть степень инвалидности. Иногда я заслуживаю, чтобы меня захотели убить. Прости меня, Дима. Я ненавижу тебя, Лиза. Я делаю громче и кричу. Жить без бед нельзя, да я и не хочу. И если что случится, то ты прижмешь к плечу, залечишь раны. Да? Серьезно? Ты хотела, чтобы я умер? Что ты такое говоришь, Лиза? Дима кричит, не сбавляя громкости. Думаю, слышать такое не самое приятное. Но и нестись с оторванным от реальности галлюцинирующим придурком на скорости 130 км в час тоже так себе удовольствие, знаете ли. Я несу свою жертву, как олимпийский огонь. Я лелею свои обиды, как долгожданного младенца. Я знаю, что так жить нельзя. Я не знаю, как это прекратить. Цилиндры его БМВ взвывают. Он смотрит на меня дольше, чем кажется безопасным. Он не смотрит на дорогу. Самоповреждающее поведение. Это игра, в которую он снова меня втягивает. Он не помнит, что я не проигрываю. Аня завизжала бы, хватаясь за свои черные волосы из рекламы Head & Shoulders, завязанные уродской резинкой в конский хвост, потому что она Омега. И я не произнесу и звука. Мне приходится утверждать свои границы заново. Мне приходится рассказывать ему историю о себе заново. Я хотела избавиться от этого. В итоге я попалась в эту ловушку снова. Я ненавижу историю о себе. Пройдет боль, и счастье утопит меня. Счастье быть с тобой. Только для тебя. Цитата из песни «Ода нашей любви». Исполнители и авторы текста Владимир Солдатов и Марина Иванова. Группа Т9. Текст взят из открытых источников. «Давай закончим это прямо сейчас. Я беру его за руку. Мне с тобой ничего не страшно. Даже если ты убьешь меня. Однажды ты почти уже это сделал». Дима сбрасывает скорость. В его глазах больше нет тьмы. Он старается начать все с чистого листа. Тот придурок погиб в синей БМВ на набережной, как я и хотела. Проблема в том, что я любила того придурка. Он был поставщиком моих страдательных коктейлей. «Не можешь? Вы все одинаковые, не можете закончить начатое. Я ненавижу тебя». Внутривидовая агрессия, аутоагрессия, вторичная выгода жертвы, любовь. Дима останавливается, и я выхожу из машины. Он открыл пассажирское окно и едет рядом со мной. «Лиза, сядь в машину. О чем ты вообще говоришь?» «Дежавю. Это больше не работает». Я сворачиваю во двор между домами, чтобы избавиться от него. Избавиться от него. Избавиться от него. Я избавилась от него 19 месяцев назад, пока его мозг не смог восстановить цепочку из событий и людей, предшествующую повреждению коры головного мозга. Но он до сих пор не смог выстроить из этих хронологических цепочек причинно-следственную. Любая случайность – это закономерность, если рассматривать ее в глобальном масштабе. Любая случайность – это часть статистики. Если на дороге города выехало 100 машин, то 3 из них попадут в аварию. Для 3 конкретных неудачников эти происшествия – случайность. Для управления ГИБДД – это закономерная статистика. Когда астероид покинул свою орбиту, то динозавров уже можно было считать вымершими. Когда Дима послал мне воздушный поцелуй, несколько жизней уже были потеряны. Вечером того же дня я вернулась в ад. Я снова стою на краю танцпола и жизни в ужасном филиале ада, который забирает души. Я пью виски с колой. На мне черный кроп-топ с имитацией лифа из плотной курточной ткани и объемная юбка из той же ткани, нашитая на обтягивающий трикотажный подъемник, и выглядит, будто держится на весу, как и мое моральное равновесие. Я не выгляжу хорошей девочкой. Я снова курю. «Не ожидал тебя здесь увидеть!» Ко мне подходит Сережа. «А у тебя ничего в жизни не меняется, да?» Грубо отвечаю я. Он не рассказывал обо мне Диме. Не помнил о моем существовании, будто меня никогда и не было. Все его друзья хотели бы забыть меня. Я нарушила их идиллию. Я ненавижу тебя, Сережа. Я допиваю свой виски и иду к бару, где стоят парни с нарушенным обратным нейрональным захватом. Один из них оплачивает мою следующую порцию анестезии. Сережа достает телефон и пишет. Я вырываю телефон из его рук. Тебе нравится быть его шестеркой? Пошли лучше танцевать. Я обнимаю его за шею и пою вместе с Рианной. Знаю, что он расскажет это Диме. Будто я нахожусь в рехабе. «Детка, ты моя болезнь». Он отталкивает меня и вырывает телефон. Я знаю, что он уже написал Диме. «Боишься его?» Я пафосно смеюсь, пытаясь вызвать в нем хоть какое-то сопротивление своей роли Омеги. Но его все устраивает. Не все Омеги хотят стать Альфой. Я выпиваю следующую порцию виски, отдаю пустой стакан Сереже и теряюсь в толпе оболочек, чьи души уже забрал дьявол. У меня сегодня карт-бланш на самоуничтожение. Алкоголь и наркотики – это виды самоповреждающего поведения. Я танцую с закрытыми глазами и поднятыми наверх руками в толпе бездушных оболочек. У каждого из этих людей, наверное, была веская причина, чтобы уйти от этой реальности, расплатившись за это своей жизнью. Ко мне подходит парень со светлыми глазами. На нем белая рубашка, голубые джинсы и белые кеды. Напоминает мне Сашу. Он подходит ко мне, будто знает меня, кладет свободную руку мне на талию, я кладу руки на его плечи. Никогда и ни при каких обстоятельствах, кроме ночного клуба и алкогольного опьянения, мы не повели бы себя таким образом. «Не хочешь уехать отсюда? Мы с друзьями сюда случайно попали. Здесь ужасно». Я беру его ром и допиваю. Он улыбается. «Да, здесь отвратительно. Ненавижу это место». Кричу я ему в ухо, продолжая танцевать. К нему подходят его друзья. И парни, и девушки. Они выглядят веселыми и дружелюбными. У них есть души. Это видно по их глазам. Им здесь не место. Парень протягивает мне руку. «Ну что, поехали?» «Да». Я даю ему руку и хожу за ним, продолжая танцевать. Он смеется. Проходя мимо Сережи, я показываю ему средний палец и кричу. «Отправь ему еще это!» Веселая компания людей, у которых есть души, стоит на обочине дороги у филиала ада, чтобы поймать попутку. Я пьяна. Нарушенная координация и затуманенные мысли, как и положено в такой ситуации, пытаюсь найти сигареты в своей сумке и приговариваю что-то про несправедливость этого мира себе под нос. Никто не хочет подвозить веселую компанию. Машины одна за другой проезжают мимо. Кто-то предлагает разделиться на пары и ловить машины по отдельности. Я предлагаю выдать этому человеку Нобелевскую премию. Первая пара быстро поймала какой-то Volkswagen. Теперь очередь моей пары с парнем, чье имя я не знаю и не помню. Вроде бы мы познакомились, пока стояли здесь. Он стоит на обочине дороги с поднятой рукой, а я стою рядом в своем костюме женщины-кошки из секс-шопа, облаченная в дым парламента. И я прекрасна и очень органична в собственной драме. Рядом с нами останавливается черная машина с тонированными стеклами. Парень, имени которого я не знаю, спрашивает водителя. «До Лиговского сколько?» «Девочка бесплатно, а ты идешь нахуй», отвечает родной, будто мой собственный голос. Он выходит из машины. Такой злой, такой красивый. Господи, как же мне это нравится. Вот бы этот момент длился вечность. Он весь в черном на своей зловещей прищуренной БМВ. Он как кадр из фильма. Бэтмен приехал за своей женщиной-кошкой из секс-шопа. Я так его люблю, что готова убить. Дима хватает меня за руку и тащит к машине. Он пахнет эйфорией. Любить его — вид самоповреждающего поведения. Парень встает на нашем пути. «Ты что творишь? Отпусти ее!» «Она моя девушка», — отвечает Дима искусственно сдержанным тоном. «Он в ярости. Кайф. Именно этот наркотик, на котором я сижу. Чистейший». Я влезаю в их разговор заплетающимся языком. И «я не его девушка». «Я не помню, чья я девушка. Обязательно кому-то принадлежать?» «Вот зачем ты это делаешь?» Дима обращается ко мне, немного поднимая меня за плечо, как делают родители, которые пытаются достучаться до своего провинившегося ребенка. «У меня нет ответа. Просто нравится». Ситуация накаляется, кто-то из толпы просит позвать охрану клуба. Все приверженцы филиала ада защищают друг друга. Это третье правило. Мои несостоявшиеся друзья не знают об этом. Парень, имени которого я не знаю или не помню, спрашивает у меня. «Ты его знаешь?» Я отвечаю. «Нет». «Я его правда не знаю. Дима, которого я знала, погиб в синей БМВ 1.5 года назад. Амбалы и охранники подходят к нам. Они, в отличие от меня, знают этого Диму. Меня тоже. Но я не собираюсь прекращать эту драму. Мне так нравится. Я хочу выпустить всю свою боль, накопленную за эти месяцы прямо здесь и сейчас, на парковке филиала ада. Будто все это время я не жила, а стояла на паузе в ожидании, что кто-то нажмет кнопку play. Я хочу сделать это сейчас, потому что и я, и Дима, мы оба понимаем, что наша история подходит к концу. Очередная итерация цикла страданий. Дима продолжает крепко держать меня за плечо, будто я убегу. Бежать я не планирую, я знаю, что это не имеет смысла. У меня была фора на побег почти в 2 года. И вот я снова здесь. Охранник Костя говорит: «Расходимся, расходимся, ребята, все в порядке». «Нет, не в порядке!» — кричу я. Девушки из компании моих несостоявшихся друзей шепчутся, кто-то предлагает позвонить в милицию. Люди, у которых есть душа, думают, что милиция может помочь. Дима, окончательно выйдя из себя, протаскивает меня через толпу в свою машину. Я кричу: «Я ненавижу тебя! Лучше б ты погиб тогда!» Я плачу. Дима закрывает за мной пассажирскую дверь и кивает Косте. «Расходимся, ребята. Отвези меня к моему парню». «К тому, что стоял и смотрел, как ты садишься ко мне в машину? Не смеши меня, Лиза!» Он презрительно хмыкнул. «Это нокаут. Он молча сидит какое-то время и смотрит на руль. Я знаю, что он пытается усмирить свою ярость, как бешеную собаку на поводке. В прошлой жизни он бы разбил костяшки своей левой руки о лицо того парня, затащил бы меня в свою машину и рванул бы с места с проворотом колес. Мы мчались бы по набережной в сторону его дома, возможно, он громко говорил бы что-то. А я бы молчала. Это наркотик, на котором я сижу. Дима больше не хочет мне его давать. В этой жизни в глазах Димы нет тьмы. Он оставил ее в той синей БМВ вместе со своей памятью. Я знаю, что если я положу ему руку на колено, все это прекратится. Но я не делаю этого. Я бы хотела снова стать легкой и улыбающейся. Уверена, что Дима тоже мечтает об этом. Но я не могу, потому что мои знания о нем висят на мне тяжелейшим грузом. И не буду отрицать, что меня разорвет от ощущения несправедливости, если я сделаю его счастливым. Я не был здесь со дня аварии. Ты пытаешься вернуть меня сюда, но я не вернусь, Лиза. Для меня это все, как плохой сон. Он берет меня за запястье. Не за ладонь, как обычно берут девушку, когда хотят заблизиться с ней. Он держит меня за запястье. Его рука как наручник. Ты права. Я не хочу вспоминать, каким мудаком я был. Я готов стоять на коленях за то, что сделал. Я знаю, что чуть не убил тебя в той аварии. Нельзя было садиться за руль в таком состоянии. Знаю. Знаю. Знаю. Он трясет моей рукой на каждый «знаю». Дело не в аварии. Авария — это всего лишь логичное следствие всех предшествующих ей событий. Почему ты не можешь позволить мне перестать быть тем мудаком? Что ты получаешь от него, Лиза? Мое сердце чувствуется сейчас пузырем, который раздувается, раздувается и лопается. И снова, и снова. Я вытаращила на него свои глаза и молчу. Сама не знаю, чем я больше шокирована. Тем, что он подошел так близко к сути происходящего, или тем, что посмел меня в чем-то обвинить. Как у него хватает наглости разговаривать со мной так, будто он не виноват передо мной навечно. Я злобно хихикнула и зажмурила глаза, чтобы скорее выдавить из себя накопившиеся слезы. Молча вытащила руку из импровизированного наручника. Если бы не Дима, я никогда бы не оказалась здесь. Если бы не тот воздушный поцелуй, я заигралась в жертву. Я чувствую, как получаю удовольствие, когда он просит прощения. Но он просит прощения не за то. В ту ночь, когда я наврала ему, что живу на Пионерской, когда я вышла на дорогу, когда он подъехал ко мне снова, я призналась ему в том, что соврала. Я сказала правду, что хотела побыть с ним. Он сказал, что рад, что я соврала и что ему не пришлось придумывать предлог прокатиться. Он сказал мне: «Ты прекрасна». Он влип в тот самый момент, когда смотрел в мои глаза и говорил, что я прекрасна. Астероид покинул свою орбиту. Аню уже можно было считать вымершей. Я ответила: «Только снаружи. Внутри я ужасна». Он сказал, что в таком случае мы идеальная пара. Мы договорились не врать друг другу. Тогда мы начали собственную историю настоящего, которая сейчас уже превратилась в пепел. И наши договоренности о вранье тоже. Он первый это начал в ту ночь, когда я умерла на бетонном полу нижнего этажа филиала ада. И вот мы снова здесь, в отправной точке. Я в костюме женщины-кошки из секс-шопа, с размазанным по лицу смоки, пьяная и, к сожалению, помнящая все. Он злой и непонимающий, частично непомнящий. Между нами невосполнимая черная дыра. Я откидываюсь на спинку своего сиденья. Открываю окно, выпускаю дым. Он едет быстро. Мы молчим. Я просыпаюсь в спальне Диминой квартиры. Он спит в гостиной. Такое у нас впервые. Я хочу исчезнуть с лица земли или хотя бы из этой квартиры. Захожу во ВКонтакте, пытаясь вспомнить, какую чушь я написала в статус. Из моего семейного положения пропала отметка Саши. Быстрое реагирование и соответствие цифровым стандартам социальных сетей. У меня осталось только в отношениях. С кем не уточняется. Саша был онлайн 4 утра. Эта неделька была у него не такая веселая, как у меня. Я удаляю статус «Baby, you are my disease», выхожу из своего аккаунта и тихо крадусь на девственную кухню. Бесполезное использование 17 квадратных метров. Он заходит сюда только для того, чтобы налить воды. Здесь могла бы быть еще одна комната, например, вторая спальня, чтобы не приходилось спать на диване в гостиной. Как мы до этого докатились? На столе лежат вскрытые пачки на тропопирацетам для мозгового кровообращения и психотропный опиоидный анальгетик Трамадол. Я пью воду и пишу ему записку. «Прости меня. Я скучала. Ничего не получается. Я тебя люблю». Я сминаю эту записку и прячу ее в карман своей юбки. Пишу новую. «Прости меня. Я скучала. Ничего не получается». Я достаю из сумки нижнюю часть своего топа, который можно пристегнуть и закрыть живот. Умываюсь и причесываюсь. Думаю, Дима слышит, что я собираюсь, но он не выходит. Я еду в метро и считаю станции до Новочеркасской. Как же мне плохо. В сумке вибрирует телефон, и я ловлю себя на мимолетном желании увидеть сообщение от Димы, что-то типа «Ты где? Вернись, давай поговорим». Я по-прежнему в этой ловушке, из которой не могу выбраться с той ночи, когда он предложил мне выпить апельсиновый сок. Именно поэтому я думала,